Слышно, да? Да. Тогда давайте начинаем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня с вами будем говорить о некоторых пунктах из книжки «Тахзиру аль-Башар» «Мин усул аль-Шар» «Оберегание человечества или человека от основ зла» «Тахзиру аль-Башар» «Мин усул аль-Шар» Автор этой книжки «Тахзиру аль-Башар» «Ибн Имам» Это один из учеников ведущего ученого шейх Мукбиль ибн Хади аль-Вади'и рахимахуллах. Шейх Мукбиль аль-Вади'и это один из ведущих ученых Ахлюссунна валь-Джамаа. Он жил в Йемене и он распространил то есть акид таухид среди жителей Йемена. И он там очень сильно боролся против превентивных нововведений. Поэтому мы будем то есть, разобраться то есть, или будем взять некоторые пункты или некоторые моменты из книжки его ученика. То есть шейх Мукбиль ибн Хади аль-Вади'и это ведущий ученый из Ахлюссунна валь-Джамаа. И человек, который любит шейх Мукбиль это, иншаллах, он из Ахлюссунна валь-Джамаа. Если заметили, что человек, он шейх Мукбиль не любит, этот человек, он, или он джахил, не знает истину, или он хизбит, то есть человек, который он не любит сунну, поэтому он шейха не любит. Поэтому такого человека ему надо объяснить и разъяснить. Короче, то есть один из его учеников, то есть один из учеников шейх Мукбиля, это шейх Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам. То есть этот шейх, он известный. Салафиты, они его знают. Они его знают. И у него очень много хорошей работы и уроки постоянно. То есть книжка или источник, по которому мы будем сделать урок, иншаллах, то есть это «Тахзиру аль-Башар» «Мин усул аль-Шар». Оберегание человека из основ или от основ зла. Шейх, конечно, книжка она большая. Она очень большая. То есть, и шейх там перечислил больше, чем 80 основ, то есть, или больше 80 принципов, которые приводят к злу. Мы с вами, иншаллах, с помощью некоторых уроков, иншаллах, потихонечку, мы не будем постоянно эту книжку то есть, взять. Иншаллах, через некоторое время мы опять возвращаемся к этой книжке. Короче, шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, он сказал в начале этой книжки, что каждая болезнь имеет свое силение. Понятно? Каждая болезнь, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе сказал: «Ма анзаля Аллаху мин даин илля анзаля лаху шифа». Любая болезнь, которая бывает на земле, Аллах Азза ва Джалла посылает с этой болезни, то есть исцеление. Иногда люди не знают это исцеление, иногда не знают. И болезни, они бывают, то есть бывают разные. Болезни бывают со стороны души или сердце, как мы говорим, то есть амрад аль-кулуб, это как зависть, ненависть, ширк, показуха и другие грехи, это болезни сердца или души. И второй вид болезни, это уже болезни, касающиеся тела. То есть уже медики, они этим занимаются. И шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла, сказал, что в Коране есть два вида. В Коране есть исцеление для обеих, то есть обеих видов болезней. Поэтому надо читать Коран и надо стараться, чтобы человек он постоянно он его читал, чтобы Аллах Аджа защищал его от таких болезней. Та же самый шейх отметил один важный момент. Он сказал, что любой мусульманин и любая мусульманка должны знать опасности, то есть опасности аль-исрар аль-дунуб, то есть постоянно совершать грехи и упорство в совершении грехов. Понимаете меня? Шейх сказал, каждый мусульманин и каждая мусульманка должны знать опасность упорства в совершении грехов. Почему? Сейчас сказал, имам Бухари, имам Муслим передали со слов Абдулла ибн Масух, да будет доволен, то есть Аллах Азза ва Джал сказал, суила Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ауану ахаду бима аминна фил джахилия. Пророка саллаллаху алейхи ва саллям спросили, нас просят за то, что мы сделали во время джахилия. Пророк Мухаммад алейхиссалям сказал, «Ман ахсана фил ислам, лам юахад бима амила фил джахилия». Человек, если он принял ислам, и он хорошо сделал, то есть он хорошо относился, принял ислам и то есть справился, он был хорошим мусульманином, то есть это смысл его слов, тогда его не будет спросят за то, что он сделал во время джахилии. «Ман ахсана фил ислам, لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. А если человек он после того как он ислам принял, но он продолжает или он будет, то есть он не хорошим в исламе, тогда его спросят за грехи, которые он сейчас совершает, когда он мусульманин, и за предыдущих грехов, которые он их сделал до джахилии. До ислама. Вы меня поняли, иншаллах? Понятно вам? То есть, шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джалл, почему он упоминает этот хадис? Он сказал этот хадис, то есть он его, почему он сказал в начале, что каждый мусульман и каждая мусульманка должны знать опасность упорства в совершении грехов. Потому что этот хадис, шейх сказал, ученые его толкуют, у них есть два объяснения, или два, то есть, два разъяснения для этого хадита. Первое, это тот человек, то есть, который он принял ислам, видно так, но на самом деле он не мусульманин, то есть он был лицемером. Понятно? Он был лицемером, поэтому его наказывают и за грехи, которые он сейчас делает во время, после его принятия ислам, и за предыдущие грехи, которые он их сделал во время джахилии. Вы меня понимаете? Это первое разъяснение. Второе разъяснение, шейх сказал, то есть, почему Аллах Азза ва Джалл наказывает человека за грехов, которые он их сделал во время джахилии? Шейх сказал, то есть, второе объяснение, это, если человек принял ислам, и раньше у него были какие-то грехи до ислама, допустим, он был алкоголизмом, или он гулял, или он, не знаю, курил. Короче, у него до ислама, во время джахилия, у него был какой-то грех определенный. Вы меня понимаете? Принял ислам, а этот грех с ним постоянно, то есть этот грех с ним то же самое есть. То есть он его не оставил. Понимаете меня? Поэтому сейчас сказал, тогда его наказывают за то, что он сейчас грех делает во время ислама, его наказывают за этот грех, который он его сделал во время джахилии. Поэтому человек говорит, это фандур ли нафсика махраджан кабля анталка Аллах. Поэтому ты должен обратить внимание на это до того, как ты будешь с Аллахом встретиться, потому что упорство в совершении грехов, оно очень опасно, и поэтому сейчас сказал, по этой причине и других причинам, и по другим причинам он решил эту книжку, то есть писать, и собрал эти, то есть, многие основы, которые приводят к узлу, чтобы мусульмане знали это и так далее. Шейх, конечно, он упоминает, что любое зло, которое он пишет в этой книжке, или конкретно там есть далил из Корана или Сунни, или об этом ученые говорили и наши праведные предшественники. Понятно, да? И то, что он понял со слов этих ученых и так далее. Давайте сейчас мы будем, иншаллах, разобрать некоторые моменты по этой книжке. Шейх Ашшала, он дал определение зла. Аш-шар. То есть на арабском зло, то есть зло на русском, на арабском шар. Так ли? Каково определение зло? Что значит шар? Шейх, да сохранит его Аллах Аз-Джал, он дал определение Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах. Ибн Аль-Кайм сказал: الشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه. То есть зло это то, что приносит человеку боль или то есть это الألم, то есть это боль. Понятно? То есть الشر это боль или то, что приводит к этому. Понимаете меня? Понятно вам? Ясно вам, иншаллах? То есть аш-шар хуа аль-алам, это боль или скорбь, или короче то, что бывает, человек ему будет больно или в душе, или в на теле. Это первое. И второй момент, то, что приводит к этому. Понимаете меня, иншаллах? Понятно вам? Вот это определение зло, которое каждый из нас должен знать. Допустим, грехи это зло. Понятно, да? Прелюбодеяние это зло. И то, что приводит прелюбодеяние, сифилис, риаду билля, или СПИД, или какие-то опасные инфекционные заболевания, которые придется таким путем, это будет то самое зло. Понятно вам? То есть аш-шар это аль-алам, это боль, или то, что неприятно, то есть бывает со стороны тела или со стороны души, وَمَا يُفْضِي إِلَيْهِ, и то, что переводит к этому болю, к этой боли и так далее. Это определение аш-шарра, как шейх рахимахуллах, как шейх тасахранит его Аллах Аззаваджал сказал. Шейх потом он говорил, что Коран и Сунна очень много говорили о зле. И шейх там причислил очень много делилов из Корана и Сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом шейх говорил насчет имена зла. И шейх сказал, аш-шар имеет много имен. То есть аш-шар это аль-дунуб, грехи, аль-маасы, прегрешения, аль-удван, то есть нападание на кого-либо, приход границы дозволенного, аль-зульм, несправедливость, аль-фасад, нечестие, аль-фиск, то есть аль-фиск и аль-фасад, то есть самое-то нечестие и так далее, аль-фавахиш, то есть это мерзость, понятно, аль-ифрат и тафрит. Аль-ифрат значит, когда человек он делает то есть это аль-ифрат, это можно сказать крайность. Понятно? Крайность это аль-ифрат, а тафрит наоборот. То есть человек, все люди по всем поступкам, они бывают на три вида. Или тафрит, они не делают то, что должны делать, это называется тафрит. Или у них бывает ифрат, делают то, больше, чем надо. Понятно, то есть они приходят к границе уже нормы. И бывает васад, то, что середина. Джахилия, то есть, я сказал, джахилия это шар ад-далаль, заблуждение это шар ад-случайна Аллаха, его пророка, саллаху алейхи ва саллям. Это все из имена или имен из зла в Коран и в Сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям. Потом шейх он говорил, что Аллах Азза ва Джаль, он причист от зла. То есть, он не делает зло. Понятно? все поступки Аллаха Азза ва Джалла и все его веления, все они хорошие. Понятно? Да. То, что касается человека, может быть там по отношению к человеку это может быть зло. Допустим, Аллах Азза ва Джалла по его воле решил, чтобы человек машина его сбила, допустим. Веление Аллаха Азза ва Джалла это хорошее. Потому что Аллах Азза ва Джалла не велит плохое. Понимаете меня? Это со стороны Аллаха Азза ва Джалла. А со стороны человека, конечно, человек, если он попал в беду, или человек, если его машина сбила, это для него плохо. Вы меня понимаете, иншаллах. То есть Аллах в его велении и в его воле зло не бывает. Понятно? А насчет его предопределения или кадр, да, там может быть и добро, и может быть там и зло, и так далее. Вы, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх сказал, что зло разделяется на два вида. Шарру махд, это значит абсолютное зло, это значит это поступок. В нем есть зла со всех сторон. И такой вид зла нет, не бывает на земле. Понятно? А второй вид зла это уже ашарру идафи, то есть это то, что бывает на земле, как куфур, как многобожие, как все виды греха и так далее. Шейх сказал, такой вид зла, с одной стороны он хорош, то есть Аллах Азза ва Джалла, то есть с одной стороны он это зло не хорошее, но с другой стороны Аллах Азза ва Джалла как-то разрешает, чтобы это зло было на земле, он это делает и это разрешает по его мудрости. То есть эта тема немножко она касается аль-кадда валь-кадр. Мы иншаллах на это не будем много остановиться. Потом шейх рахим хафизаху Аллах, он сказал, что Аллах Азза ва Джалла когда создал человека, человек он по его фитре, то есть по его присущее, он делает добро. Понятно? И он готов добро сделать. Но он готов то же самое зло творить. Понимаете меня? То есть Аллах Азза ва Джалла человеку по его присущию или по его присущию он добро делает. И он любит добро сделать. Понятно? Но его душа, она то же самое готова делать харам. Поэтому то есть вы иншаллах на это обращайте, то есть вы иншаллах на это обращайте и внимание. Шейх потом он сказал, что человек и джин они являются источником зла на земле. Человек и джин. Потом шейх сказал, что мусульманин ему следует или его следует, чтобы он постоянно попросил Аллах Азза ва Джалла оберегание от зла. Понятно? Человек он делает в дуа, в своем дуа, или в его дуа, Аллах Азза ва Джалла оберегай меня и защищай меня от любого зла, который я его знаю и который я его не знаю. Понятно? Вот это тот самый момент. Вы, иншаллах, на его обратите внимание. Шейх потом он передал очень красивые и хорошие слова от Ибн Каим, рахимахуллах. Ибн Каим сказал, зло, которое люди просят Аллах Азза ва Джалла, чтобы он их оберечь, или чтобы он их защищал от него, два вида. Понятно? То есть зло, которое люди просят Аллах Азза ва Джалла, чтобы он их оберечь от него, бывает два вида. Во-первых, мауджуд. То есть, первый вид зла, оно существует. И люди просят Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он искоренил это зло, или чтобы он поднял это зло от них. Понимаете меня? Первый вид зла. То есть, мы сказали, что зло бывает два вида. Люди, когда просят Аллаха Азза ва Джалла защиту от зла, зла бывает два вида. Первый вид зла, это такой вид, который существует, понятно? И люди просят Аллах Аззаваджа, чтобы он это устранил. Второй вид зла, зло, которое оно не существует пока. И люди просят Аллах Аззаваджа, чтобы он их оберег их от этого зла, чтобы он даже не существовал. Понимаете меня? Ясно вам еще? Понятно? То есть, зло бывает два вида. То, что существует, и мы просим у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он устранил, это первое. Второй вид зла, это зло, которое оно еще не существует. Понятно? Оно еще не существует, но мы просим у Аллаха Азза ва Джалла, то есть, чтобы мы просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он это чтобы он не существовал, и чтобы он был, то есть в адаме, то есть чтобы он никогда, Аллах не разрешил, чтобы никогда он не был и не существовал на земле. То же самое насчет зла, насчет добра и насчет хайр. Хайр бывает два вида, как сказал Ибн Аль-Каим. Хайр мауджуд, то есть добро, которое существует, и люди просят Аллах Азза ва Джалла, чтобы он дал им это, чтобы он сохранил это благо или эту милость. Понимаете меня? Это первый вид добра. А второй вид добра, он еще не существует, но мы просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он нам дал. Вы, иншаллах, меня поняли? Понятно вам, иншаллах, насчет вида зла и вида добра. Хорошо. Потом Ибн Каим, рахимахуллах, он насчет это дал далил. Давай у джамин читаем, открываем Коран. Третью суру. Аяна 193 и 194. Читаем, пожалуйста. Скопируй меня потом эту аят. Третья сура. Третья сура, аяна номер 194. Господь наш, мы услышали глашатая, то есть Мухаммада, который призывал к вере. Уверуйте в вашего Господа. И мы уверовали. Господь наш, прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и упокой нас вместе с благочестивыми. Господь наш, даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих посланников, и не позорь нас в день воскресения, ведь ты не нарушаешь обещаний. Дальше 194-ю. Ты читал, да? Да. Читал, да? Да. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим. Если вы меня поняли, тогда давайте я вам прочитаю. Вы скажите мне, какие виды добра и зла, о котором шейх Ибн Каим, рахимахуллах, он говорил. Начинаем. Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, о этих верующих, Аллах сказал в Коране, что они говорят, «Раббана, иннана сами'на мунадия мунади лил-иман, ан аминю би раббикум, фа аманна». Господь наш, мы услышали глашатая, то есть это Мухаммад, который призывал к вере. Уверите в вашего Господа. И мы уверовали. Это здесь не пришло. Дальше. Они сейчас говорят, «Раббана гфир лана дунубана, ва кафир анна сайиатина». Такой вид, то есть это один из видов зла или добра, и какой тип? То есть здесь они сейчас просят или оберегают от зла, или они просят доброе дело. Скажите мне здесь, какой здесь речь идет о добре или о зле, и какой вид именно? Чтобы понять, вы меня понимаете или нет, потому что здесь... То есть, когда они сказали, Господь наш, прости нам, прости наши грехи, И отпусти наши прегрешения. Понятно? Это здесь речь идет о таком виде зла, то значит они просят Аллаха Азза ва Джаль, чтобы он их оберег от зла, которое существует. Так ли? Потому что мы сказали, что зло бывает два вида. Оно существует, и мы просим, чтобы Аллах Азза ва Джаль оберег нас от этого. И второй вид, оно не существует. И мы просим Аллаха Азза ва Джаль, чтобы оно не существовало. То есть, когда они сказали, Господь наш, мы уверовали, то есть, Господь наш, прости нас, прости нам наши грехи и отпусти нам наши прегрешения, речь идет о защите от зла, который сейчас он существует. Дальше. Они что сказали дальше? وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ Покой нас вместе с абрарами, то есть благочестивыми. Речь идет о каком виде? Добрый. Понимаете меня? Речь идет здесь о каком виде? То же самое речь идет о первом виде. То есть они просят у Аллаха Азза ва Джал то, что добро, которое сейчас они хотят, существует. Понятно? Это добро, оно существует, потому что они верующие. Они верующие, и они просят у Аллаха Азза ва Джал, чтобы он сохранил эту веру для них. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть это второй, это первый вид добро, который они требовали. Дальше, что они говорят? Раббана, ва атина ма ва'аттана аля русулик. Господь наш, даруй нам то, что ты обещал нам через своих посланников. Это уже второй вид добра. То есть, мы сказали, то есть это добро, оно не существует, но мы просим у Аллаха Азза ва Джал, чтобы он нам дал. Понятно? То есть, о Аллах или о Господь, даруй нам то, что ты обещал нам через своих посланников. И дальше сказано, وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ И не позор нас в день воскресения. Это уже, то есть, зло, оно пока не существует, и они просят у Аллаха Азза ва Джаль, чтобы такое вид зло, чтобы он никогда он не чувствовал. Поэтому этот момент, на него надо, то есть, обратите внимание, шейх, рахимаху Аллах, он много об этом моменте говорил. Дальше, шейх сказал, когда мы можем дать оценку, это зло или это добро? То есть, когда мы можем, то есть, или по какому принципу мы можем сказать, это зло или это добро? Ответ на этот вопрос, шейх сказал, то, что Коран и Сунна утверждают, что это добро, тогда мы говорим, это добро. Понятно? Коран и Сунна говорит, это зло, то есть достоверная Сунна, то значит, это зло. Почему? Потому что сейчас сказал, разум или логика, они не могут сами правильно дать оценку. Этот поступок, в нем будет добро, или в этом поступке в нем будет зло. Вы меня понимаете? То есть, узнать, этот поступок является добром или благом, то есть, или злом, люди сами, они не могут, то есть, дать оценку на это. Без Корана и без Сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это момент. Второй момент, сейчас сказал, что разум или логика не хватит, чтобы дать правильную оценку. Пример, шейх дал, допустим, далил или пример этого. Человек, если он хочет жениться, что он делает? Он делает салат истихара. Так ли? Если человек, он знает сам, или если логика, или если его разум, или если его знание сам, оно ему помогает, он бы не сделал истихару. Понимаете меня, иншаллах, насчет этого момента? Поэтому надо знать, что тот, который определяет это зло или добро, это сам Аллах Азза ва Джаль или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране или в достоверной сунне пророка Мухаммада, алейхи салату ва саллям. Потом шейх упомянул, что неверные и лицемеры, они зла не знают. То есть это наказание за неверие и за лицемерие. То есть аджхали нас сами не знающие люди или сами, то есть очень люди, которые не знают зла или зло, эти два вида, то есть это неверный аль-куфар и аль-мунафикуна, то есть это лицемерие. Дальше, сейчас сказал, кто больше знает или кто сможет узнать, сейчас дал такой момент, кто может знать зла с самого начала? Кто может знать зла с самого начала? Есть такой вопрос, он самый важный. Сейчас сказал, что люди, которые могут знать зла с самого начала, в первую очередь эти посланники Аллаха Азза ва Джал, и потом их последователи. То есть это ученые и люди, которые идут уже по стопам или по пути ученых. Понимаете меня? То есть посланники Аллаха Азза ва Джал и их последователи, наследники, то есть ученые, эти две категории людей, которые они могут сразу знать зла с самого начала. Поэтому шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, его спросили, а почему иногда, когда бывает фитна, или когда бывает вопрос, касающий умма, мы видим, что ученые молчат? Задавали ему такой вопрос, хороший. Почему ученые иногда, бывает какой-то вопрос, они молчат? Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, сказал, они молчат, когда в молчи есть польза. Понимаете меня? То есть они молчат, когда в молчании есть польза. И они говорят в объяснении, или когда в разговоре, или когда говоря, бывает польза и так далее. Почему? Потому что они не дети, они не пацаны, им не 10 или 15, или так. И они взрослые люди, которые знают Коран, знают Сунну Пророка Саллаллаху Алейхи ва Саллям. Они не потакают своим желанием, на них не влияют эмоции и так далее. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И почему, когда есть беда, или когда есть фитна, надо обратиться к ученым. Потому что Аллах Азза ва Джал, он сам в Коране сказал, что люди, если они будут обратиться по их вопросам, когда есть беда, пророку или к знающим или к знающим из числа их, тогда у них не будет никаких проблем. Давай будем читаем 4 суру, аят номер 83. Посланники Аллаха Азза ва Джал и ученые, эти люди, которые они могут знать зла с самого начала. Поэтому есть такое есть такой момент, что постоянно, когда есть фитна, мы должны смотреть, что ученые говорят. Потому что, когда фитна закончится, джахил, он знает, что его поступки не были правильны. Понятно? Поэтому давай будем читаем 4 суру, аю номер 83. И обратите внимание на эту аю, потому что она очень важная. И если у кого-то есть толкование, пусть он открывает разъяснение Саади для этой аи, потому что там очень хорошо он рассказал, рахимахуллах. Читаем. Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной. Еще раз обновлю. Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной. Потом шейх Хафидаху Аллах, он говорил, что Аллах Азза ва Джал, он делает испытания людям, то есть посредством зла и добра. Понятно? Аллах Азза ва Джалл делает испытания людям посредством зла или зла. Зла или добра, или зла. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалл сказал. Давай будем открываем. То есть Аль-Анбия, 21 сура, аят номер 35. Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. Хорошо. Потом шейх Джазаллах Хайр дал нам знать, что как в достоверных хадисах сказано, что зла будет со стороны востока. Понятно? В достоверных хадисах от пророка саллаллаху алейхи ва саллям он сказал, что зла или зло, или ашар будет со стороны востока. Понимаете меня? И он когда-то сказал, что он был в Медине. И в Медине, то есть восток, это будет уже в сторону Ирака. И как шейх, один из ученых, то есть, как его зовут, Аль-Алуси, рахимахуллах, он сказал, что если посмотреть, очень много фитна, или фитн у мусульман, или много течений вышло из этого, то есть, из этого города, из Ирака. Хаварич, где они собрались? Харура. Харура это город в Ираке. Рафидити то же самое. Где они были больше всего? В Ираке. Джахмити, Иль-Мутазила, Исуфия то же самое. Кадарити, откуда они пришли? Из Басри. Бас это город в Ираке и так далее. Поэтому сейчас я сказал, то есть, если посмотреть, что много фитан они произошли, то есть от востока, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он об этом и сказал. Еще потом говорит, и в нашем современное время, то есть коммунизм, откуда он, с какой стороны, то есть возник? Он возник уже со стороны востока. Поэтому это то же самое, правильно и так далее. И потом шейх сказал, что зло со времени увеличивается. То есть зло со времени оно увеличивается до того, как придет время на земле, когда будут только нехорошие люди. Поэтому вы сами можете даже сравнить, то есть положение или ситуация, то есть в общем. То есть раньше был, допустим, 15 лет назад, как люди жили и как сейчас. Понятно? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание и так далее. Давайте уже сейчас уже будем начинать с основами или с принципами зла, о которых шейх Дасхалит Аллах Азза ва Джалл он говорил в его этой работе. Первый принцип или первая основа, как шейх говорит, это принятие научения нафса, души. Понимаете меня? Сейчас сказал, что большинство души или у многих людей большинство их души их приказывает харам делать. Поэтому из то, что приводит к злу, то есть мы сказали, шейх его зовут Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам. Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам. То есть первый принцип или первая причина зла или первая причина, которая приводит к злу, это принятие научения нафса. Шейх на это дал, то есть очень дал доказательство из Корана и Сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям насчет этого момента. И то есть там много говорил, но я даю вам сокращение. И то, что нам надо. Поэтому шейх сказал, человек он должен оберегать научения или мысли которые душа постоянно, как называется, говорит или желает, потому что вы знаете, что душа любит, допустим, харам делать. Душа любит, чтобы человек, он потакал своим желанием. Понимаете меня? Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Это первая причина. Следующая причина – принятие научения от шайтана. Понятно? Вторая причина – принятие научения шайтана. Это то самое, одна из причин, которая приводит к узлу. Понятно вам? Ясно вам, иншаллах? Хорошо. Следующая причина, которая приводит к узлу, не знать зла и не знать пути, которые приводят к узлу. Это то самое, к сожалению, из опасных причин. Когда человек, он не знает зла, и когда человек, он не знает то, что приводит к узлу. Поэтому это неправильно. Почему мы должны изучать таухид по деталям и должны знать ширк? Потому что если человек, он знает только таухид и не знает виды ширка, и не знает то, что приводит к ширку, он быстро попадет в ширк из-за невежества. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах? Ясно вам, иншаллах? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Обратите внимание. То есть, следующая причина, или предыдущая причина, когда человек, он принимает, и когда человек, он не знает зла, и не знает пути, приведящие к узлу. И вы сами знаете, что это хадис Худайф ибн Ильяман, да сохранит его Аллах Азза ва Джал. Ради Аллаху анху, то есть, и рахмаху Аллаху, что он говорил, что постоянно люди спросили пророка, саллаху алейхи ва саллям, о добре или о благе, а я его постоянно спросил, анишар, то есть, об зле, чтобы я не попал в зло. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, что когда человек, он не знает, это даже, знаете, как даже по жизни, допустим, человек, если он начал работать где-нибудь, если он не знает, что нельзя делать, если он не знает, какие ошибки, если человек он их поступает, если он их сделает, они его уволят из работы, понятно, или они будут снимать из его зарплаты. Если он не будет знать то, что приносит ему вред, он быстро попадет в это. Так ли? И да, вы сами можете видеть, что многие люди, они могут грех сделать, харам делать. Почему? Из-за невежества, из-за того, что они не знают зла и не знают то, что приводит к злу. Следующая причина, которая приводит к злу, когда сердце связано с жизнью, с мирской жизнью. Понимаете меня? То есть человек, когда он встает, видит евро и доллар. Спит, видит евро и доллар. Кушает, думает о евро и долларе. Во время сна, приходит к нему там во время сна, то есть евро и доллар, сколько он собрал, сколько он так. Так не должно быть. Человек, он должен, да, понятно, он должен кормить семью, он должен сделать то, что зависит от него. Но нельзя терять большинство времени насчет жизни и насчет мирской жизни. Понятно? Потому что вы сами видите, что большинство людей, которые бегают за жизнью, они религию оставляют за спину. Так ли? Поэтому, иншаллах, этот момент вы его знаете. Следующая причина, которая приводит к злу, потеря времени. То есть, когда человек, он теряет его время, то, что не приносит ему пользу. То есть, одна из причин, которая приводит к злу, потеря времени. Любой из нас, он должен знать, что каждая минута, которая сейчас приходит, она не возвращается. И каждая минута, которая она уходит, он становится близ он становится близким к могиле. Понятно? Каждая минута выходит, проходит, или каждая секунда, или каждый час проходит, он эта минута и этот час больше не возвращается. И ты, то есть, постепенно идешь ближе к могиле. Поэтому надо использовать время в хороших целях. Потому что человек, он будет раскаиваться потом в судный день. За то, что он терял его время, то, что не приносит ему пользу. И в Коране сказано, что неверный в судный день, когда они увидят наказание, грешники, когда они увидят наказание, они скажут: «О Аллах, то есть верни нас в землю один час, чтобы мы сделали доброе дело». Они хотят только один час. Поэтому еще на это обратите внимание. Человек, если он должен, у него есть свободное время, пусть он читает Коран, пусть он выучит суры из Корана, пусть он выучит хадисы от пророка, салам, пусть он знания набирает. Если ему тяжело немножко, тогда пусть он поддержит родственные связи, пусть он идет к мусульманам в гости, приглашает мусульман в гости, чтобы им рассказывать об исламе, им рассказывать о законах пророка, саллаху алейхи ва саллям, и так далее. Понятно? Поэтому то, что я читал, или то, что из удивительных поступков, или не поступков, то есть то, что из удивительных вещей, которые были сказаны о великом имаме, то есть этого времени, то есть шейх Азим ибн Баз. Я читал, то есть недавно, давайте я сейчас вам сейчас прочту немножко отойдем от темы, но это очень важный момент. То есть один человек спросил, то есть или он объяснил, то есть он говорит, что нельзя удивляться, если шейх Азим ибн Баз, его, то есть большинство его мнений или большинство его решений, то есть по разным вопросам, будь это по религии, будь это по мирской жизни, то есть не надо удивляться, если они, то есть большинство их, они были правильны, или удачные мнения, или удачные выборы. Понимаете меня? То есть он сказал, не надо удивляться, то есть если человек, он увидит, что большинство мнений шейха Азим ибн База, будь это по религии или по мирской жизни, они были правильный. Что я сказал, то есть этот человек, который рассказывал, он говорит, почему мы должны удивляться, если он сам был шейхом. Он сказал, этот человек, он когда во время ночи, то есть ночи, он делает Киам Лейл, и он плачет, когда, то есть когда он молится. Понятно? То есть он ночь проходит, или он во время, то есть делает Киам Лейл, то есть он делает ночную молитву. Если время фаджра, то есть если время фаджра наступило, он делает, то есть выходит из его дома, идет делать фаджр с людьми в первом ряду. Закончил, то есть закончил он молитву, возвращается к его офис, понятно, решает проблемы для людей, ему читают какие-то книги для проверки, подошли люди, чтобы нуждаются в помощи, то есть им надо, допустим, купить лекарства, им надо что-то, он им помогает, потом он после этого, то есть это во время утра, он после этого идет и делает своим ученикам, то есть возвращается домой и читает, то есть ему читают какие-то книги я не запомню за ночь. По религии. Потом он выходит из дому и идет делать людям уроки. Понятно, да? С утра до вечера. И опять потом он делает Киам Лейл и так далее. То есть, как этот человек сказал, его время не было для него. И он, где он ни был, он людям пользу принес. Поэтому, то есть, Аллах Азза ва Джалла, почему у шейха, рахимаху Аллах, то есть, он говорит, мы не говорим, что все его мнения правильные, но большинство его мнений по жизни, по мирской жизни или по, даже по религии, они были, то есть, правильны. Потому что он, субхан Аллах, не терял его время. Один из его, то есть я слышал один, то есть, один из его учеников, он сказал, этот человек, то есть, ты не найдешь, что у него есть свободное время без никаких пользы. Понятно? То есть, если он дома, он отдыхает, спит, чтобы готовиться на уроки или на фатава людям дать, или чтобы людям помочь. Вышел он из дома. Ты его найдешь или в мечети делает уроки людям. Если вышел из мечети, идет в офис, решает проблемы у людей. Закончил от офиса, опять возвращается в мечети, делает им уроки. Домой возвращался, кушал, спал. Встает, делает ночную молитву и так далее. Поэтому Шейх Рахим Аллах сделал, чтобы большинство людей, они его любили. И даже некоторые из приверженцев нововведения, они любили Шейх Азим База, и они его уважали, и так далее. Поэтому потеря времени, это одна из причин, которая приводит к злу. Человек, если он не будет использовать его время в благое, он, то есть, в большинстве случаев, он их будет использовать в харами или в нежелательных поступках. Следующая причина, которая приводит к злу, или одна из основ, приведящих к злу, отвращение от Корана и от сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Одна из причин, это отвращение от Корана и от сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Человеку, ты ему говоришь, Аллах сказал, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, он это не обращает внимания. Понятно? Или если это обращает внимание, он тебе говорит, такой-то шейх, он сказал по-другому. Или я считаю, что по какому-то мадхабу сказано совсем другое. Это является отвращением. И отвращение бывает два вида. Отвращение выводит человека из ислама, и отвращение, которое не выводит человека из ислама. То же самое, следующая причина, который приводит к злу, когда человек, он не обращает внимания, что Аллах Азза ва Джалла, он его видит. Это называется на арабском гафля. Понятно? Когда человек, он не вспоминает, и когда человек, он не думает о том, что Аллах Азза ва Джалла, он его видит. Поэтому, когда он говорит, он может обманывать, он может хулу, то есть сделать, он может сплетни распространять. Если он был убежден, что Аллах Азза ва Джалла, он его слышит и он его видит. Если он боялся от Аллаха Азза ва Джалла, он бы это не сделал. Но, к сожалению, из-за гафли, из-за того, что люди, они, у них есть слабости веры, мы видим, что они, то есть, харам делают, совершают харам даже открыто. Следующая ошибка, то есть, или следующая причина, которая приводит к злу, как сейчас говорил, то есть, мухалафату Расули, саллаллаху алейхи ва саллям. Ослушание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И шейх там, он об этом очень много говорил, но нам, то есть, можно, то есть, дать вам, то есть, примеры. Помните, когда один человек, он сел пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, из одной тарелки. Этот человек, он, то есть, не кушал как надо. Помните эту историю? То есть, он кушал левой руки. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, кушай правой руки. Он сказал, то есть, не могу. Он когда сказал, не могу, не потому, что он вообще не может, из-за гордости. Не хотел слушать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, ластатат. И рука этого человека, она уже стала парализованной. Понимаете меня? Вот это пример, то есть, который утверждает, что ослушание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это приводит к злу. Во время Ухуда, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал некоторым сподвижникам, что они не должны спускаться из горы, только если он даст им разрешение. Помните эту историю, то есть при битве Ухуда. То есть, когда мусульмане начали воевать с курайшитами, и в самом начале, то есть в начале войны, уже мусульмане, было видно, что они уже войну почти выиграли войну и борьбу против кафиров. И кафиры начали убегать и оставлять свои вещи, и мусульмане начали собрать трофеи. Те, которые были на горе, когда заметили, что мусульмане начали собрать, некоторые мусульмане начали собрать трофеи и так далее, они уже решили спускаться. Амир сказал им, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, нельзя спускаться без его разрешения, без его разрешения. Они сказали ему, ну уже люди собирают трофеи, это значит, уже война закончилась. И, короче, они его ослушали. Он остался с другими сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но большинство эти люди они спускались. Тогда, тогда Халид ибн Валид, в это время он не был мусульманином, он, то есть, пришел сзади, убил этого амира и тех мусульман, которые остались, и начал, то есть, воевать с мусульманами с задней стороны. Понимаете меня? То есть армия имеет передняя сторона и задняя сторона. То есть передняя, понятно, они начали бегать за кафирами, чтобы их убивать и так далее. Но задняя часть армии, Халид ибн Валид, сталкивается с этой частью и начал воевать с мусульманами с этой стороны. Те кафиры, которые убегали, когда видели, что Халид ибн Валид с той стороны, он начал воевать с мусульманами. Понятно, да? Они возвращались. И таким образом мусульмане находились посередине. Понимаете меня? То есть мусульмане находились таким образом в середине. И субхан Аллах, получилась большая фитна. Убили очень много из... в Сирии пишется, что мусульмане начали убивать друг друга. Худайфа ибн Ль-Ямян, мусульмане убили его отца. Он кричит, это мой отец, это мой отец, но они не слышат, то есть, потому что уже, вы меня понимаете, то есть уже непонятно, с кем воевать и против кого воевать. Понятно? То есть, мусульмане некоторые начали убивать друг друга из-за этого, и кафиры убили очень много из мусульман, и убили Хамза, и Мусааб, и 70 из хороших сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и кафиры чуть не убили пророка. Вот посмотрите, то есть, из-за ослушания некоторых людей, вся умма, и вся армия, и все мусульмане были наказаны за это. Поэтому ослушание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как шейх Рахим говорил, это очень опасно. И примеров ослушания пророка саллаллаху алейхи ва саллям их очень много. Суфисты, когда ослушали пророка саллаллаху алейхи ва саллям и начали строить на могилах, то есть мечети, и добавили в мечетях, то есть могилу, это привело к тому, что они начали поклоняться мертвым и аулияам, и праведным. И сейчас то, что мы видим, это уже результат ослушания пророка Мухаммада, алейхи ассалату вассалям. Дальше, следующая причина, которая приводит к злу, как шейх сказал, тарку фахми салафи салих ва амалихим. Когда люди не идут по пути праведных предшественников и по их пониманию. Понимаете меня? То есть люди, когда они не делают и не идут по стопам или по следам наших праведных предшественников. И Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, то есть он сказал очень, как говорят, очень золотые слова. То есть уаадат аль-куссари фил-ильм, то есть из привычки тех людей, у которых есть недостатка знаний, что они делают? Ибн Аль-Каим сказал, они берут далили и не обращают внимания на понимание и на поступки наших праведных предшественников. Понимаете меня? То есть это очень опасно, когда человек он берет далил и не обращает внимания на понимание и как праведные предшественники толковали или делали то, что соответствует этим далилам или с этим доказательством. То есть он тебе говорит, так сказано в Коране, так сказано в хадисе. Но ты говоришь ему, хорошо, но они, у них есть их понимание, они поняли эти аяты, поняли эти хадисы по одному пониманию. Он тебе говорит, нет, так сказано в хадисе, так сказано в Коране. Ясно вам? Поэтому люди, когда оставляют понимание праведных предшественников, то есть сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям и его и их последователи, они попадут в заблуждение, и они, то есть, могут быстро, то есть, попасть в харами. Пример, допустим, Хаварич, так ли? Они поняли, они хукму илля лиллах, власть принадлежит только Аллаху, поэтому они обвинили Али ибн Аби Талиб и некоторых сподвижников в неверии. Когда Али ибн Аби Талиб дал согласие, чтобы некоторые сподвижники дали решение по вопросу войны. Понимаете меня? Хаварич, когда они собрались и начали воевать против Алия, они его обвинили в куфре. Почему? Они говорят, Аллах говорит, «Аль-хукму илля лиллах». Воистину, власть принадлежит только Аллаху. И они взяли Коран и подняли Коран, когда собрались, то есть, когда стояла армия Алия и армия Хавариджа. Хавариджи, они взяли Коран и подняли Коран. Иначе говорят, «Аль-хукму илля лиллах». Воистину, власть принадлежит только Аллаху. Али ибн Аби Талиб что сказал? «Калимату хаккин араду биха бад». Хорошее слово или истинное слово, но они хотели... то есть зло посредством этого слова. Поэтому они поняли Коран по их пониманию. Это привело к тому, что они вышли против сподвижников. Как может быть человек, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он о них говорил, они много молятся, они постят много, они делают ибада очень, очень много, но как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Якрауна Коран». Ла юджавузу таракин. Они читают Коран, но Коран, как говорится, то есть не приходит или не идет дальше, чем их не ключицы. То есть я имею в виду, они его не понимают. И за это они попали, то есть, в заблуждение и убили Алия, и убили сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Представьте себе, ты воюешь против Алия. Человек, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что он в рай попадет. И он двоюродный брат пророка Мухаммада алейхи салату ва саллям. Представьте себе, человек он воюет против Аз-Зубейра, или против Амр ибн Аса, или против Муавия. Сподвижники пророка. Он считает, что они заблудшие. Почему? Потому что он неправильно понимает, и он неправильно толкует Корана и сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То же самое эти кадьяниты. Кадьяниты, они говорят, что допустим, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не последний пророк. Почему Мухаммад не последний пророк? Аллах говорит в Коране, то есть ма кана Мухаммад аба ахадин мин риджаликум, ва лакин расулуллахи хатамун набиин. Мухаммад не является отцом, то есть ваших мужчин. Но воистине он посланник Аллаха и печать пророков. Хатам ан-набиин, то есть печать пророков. Эти кадьяниты говорят, нет, хатам имеется в виду кольцо. На арабском языке бывает такое, то есть хатам, одно из значений хатама, то есть это кольцо, то, что ты одеваешь на палец. Понятно? То есть они толкуют, хатам ан-набиин, наши праведные предшественники сказали, хатам ан-набиин, то есть печать пророков. Они сказали, нет, хатам здесь имеется в виду кольцо, то есть он самый красивый из числа посланников. Или он красивый по сравнению с другими посланниками Аллаха Азза ва Джалля. Понимаете меня? То есть они скажают и они понимают Коран и Сунну неправильно или по их пониманию. То есть слова Ибн Аль-Кайм сказал, то есть из привычки тех людей, у которых есть недостаток недостаточного знания, что они берут далил и не обращают внимания на понимание салаф и как они относились к этому далилу. Понятно? То есть из привычки тех людей, у которых есть недостатково знания, что они делают? Они берут далил и не обращают внимания на понимание праведных предшественников и как они относились этого слова. Ясно вам? Да? И то, что сказал Али ибн Аби Талиб, они когда хавариджи взяли Коран и подняли Коран и сказали «Аль-хукму илля лиллах», воистину власть принадлежит только Аллаху. Они когда сказали это, то значит они намек. Али, ты кафир. Не судишь по законам Аллаха. Поэтому Али сказал «Калимату хаккин» — истинное слово или слово истинности. «Араду биха батиля». Но они хотели посредством этого слова и зло или заблуждение. Понятно вам, да? Поэтому, иншалла, на это обратите внимание. Как шейх сказал, это очень опасно. Тарку фахми салаф ас-салих. Не обратите внимание на понимание наших праведных предшественников. То есть сам сейчас хавари, сейчас, который они сейчас есть, и такфирите, и так далее. Ты говоришь им, Аллах так и сказал, или, то есть, наши праведные предшественники так говорят, они говорят тебе, это меня не интересует. Люди ошибаются. Сейчас, к сожалению, сейчас такая мода и такая, то есть, хитрость от заблудших людей. Он хочет, то есть, отмазаться от слова, то есть, наших праведных предшественников и ученых. Он тебе говорит, люди ошибаются. Понятно, что люди ошибаются, но он это говорит, чтобы отмазку сделать. Понимаете меня? Если люди ошибаются, а ты не ошибаешься. Если Ибн Аббас, Ибн Таймия, Ибн Бухари ошибаются, а почему ты тогда не ошибаешься? Но они говорят эти слова, чтобы отмазку найти. Понимаете меня? То есть мы согласны, что, конечно, Ибн Таймия, Ибн Бухари, или Ибн Аббас, или сам Абу-Бакр, он может ошибку сделать. Это понятно. Но они это говорят, чтобы не идти по их пониманию. И кроме этого, они называют иттиба, то есть следуем за ученым, они называют это таклид. То есть подражание, да, или как будет таклид на русском? Подражание или имитирование. Понимаете меня? Вот это очень опасно, и шейх Рабейда, сохранить Аллах Аззаваджа, он писал об этом много, что такие люди, они сейчас такие отмазки делают, и так далее. Поэтому на это, иншаллах, на это обратите внимание. Следующая причина, сейчас сказал «Аль-куфр ва-ширк». То есть, сейчас сказал «Аль-куфр ва-ширк манбаани ли кулли развилатин ва-фасад». Ширк и многобожие являются источниками любого возврата и нечестия и мерзости на земле. Понятно? Понимаете меня? То есть, сейчас сказать, «Аль-куфру ва-ширк манбаани ли кулли развилатин ва-фасад». Неверие и многобожие являются источником любого нечестия, любой мерзости на земле. И вы сами увидите. То есть, когда человек, он не мусульманин, и он, допустим, гуляет, пьет, делает харам, делает очень, то есть, страшные вещи, то есть, как ученые говорят, «Лядам абад куфр», нет греха после совершения куфра. То есть, если он сделает куфр, самый страшный грех и самый большой грех, тогда остальные грехи уже это не сравниваются с куфром. Поэтому вы сами, если люди, которые живут в неисламских государствах, то есть, увидят, что разврат, нечестие и так далее, причина этого, конечно, это оскорбление Аллаха Азза ва Джаль, издеваться над истинными людьми, поддержка заблудших людей и так далее. Это все от куфра, то это все это, то есть от куфра и от ширка. Следующая причина, которая приводит к злу, сейчас сказал ан-нифак, лицемерие. Понимаете меня? Ан-нифак, лицемерие, то есть это то самое одна из причин распространения зла на земле. Будто это нифак и'тикади, будто это лицемерие со стороны убеждения, то есть он не мусульманин, он говорит ла илля илляллах, на самом деле он не мусульманин. Или будто это нифак амали, будто это, то есть, лицемерие со стороны поступков. И, конечно, то есть первый вид это хуже, чем второго вида, то есть быть лицемером, вообще не принять ислам и говорить, что он мусульманин, это хуже, чем тот, который делает поступки, поступки лицемера. Следующая причина или следующая основа, которая приводит к злу, отклонение по пониманию кадара. Понятно вам? Если есть отклонение по пониманию кадара, то есть расчет, что столб веры, бывают очень большие проблемы. И распространяются ужасные грехи на земле. Ясно вам? То есть отклонение по пониманию кадара, это приводит к злу. Понятно? Допустим, мы знаем, что джабрити, да? Джабрити, у них Аллах Азза ва Джалла заставляет человека делать. Человек он не хочет, но Аллах его заставляет. Поэтому у них, то есть человек он может, у них человек он делает харам. Делает зина, кушает харам, гуляет, пьет. И так далее. Почему ты так делаешь? Аллах меня заставлял. И у нас нет воли. Понимаете меня? Или человека, который, допустим, опирается в совершение грехов, из-за того, что Аллах Азза ва Джалла, он так предопределил. Так ли? То есть, ты видишь человека, он харам делает. Почему ты харам делаешь? Ну, Аллах так хотел. Он не жабрит, но он немножко как жабрити, но он не говорит, что Аллах меня заставил, но он говорит, так Аллах захотел. Что я могу сделать? Я не могу идти против воли Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому отклонение по... как суфисты, допустим, человек, он ничего не делает. И он говорит, я знаю, что Аллах Азза ва Джалла, он мне поможет. И он меня не оставляет. Аллах Азза ва Джалла не оставляет праведного человека. Без поддержки. Это понятно? Но он ничего не делает. Понятно? И ждет, чтобы небо дало ему золото и евро и серебро. Понятно? И он говорит, я уверен, что Аллах Азза ва Джал, он меня не оставляет, потому что я ему поклоняюсь и так далее. Это неправильно. Тогда не надо жениться, и у тебя будет 10 детей. Ты уверен, что Аллах Азза ва Джал всемогущий, и он, если хочет, скажет, будь, и оно будет. Тогда не надо жениться. Аллах тебе даст 10 детей, и все они будут знать Коран наизусть, и все они будут имамами, и будет руководить людей по всему миру. Такого не должно быть. С отклонением по аль-кадару это выводит человека, или человек он из-за этого попадет в заблуждение. Давайте, иншаллах, на это останавливаем, иншаллах. И если будет время другое, попытаемся, иншаллах, из этой книжки какие-то моменты рассказывать, потому что она большая. То есть мы не будем в каждой неделе именно с этой книжки, то есть идти, чтобы людям им не было скучно. Баракаллаху фикум, джазакум Аллах хайр. Если есть вопросы по теме, пожалуйста, задавайте. Если не будет, тогда вопросы по не теме. И, кстати, то есть один брат, джазакаллаху хайр, он спросил на прошлом уроке насчет джума, перед джуму, делать молитву во время джума и так далее. Если он есть, тогда иншаллах дадим ответ. Я нашел, то есть фатава шейх ибн База и комитет больших ученых и ибн Утаймия. Если он будет, иншаллах, пусть он мне скажет. Тот брат, который именно хотел знать, как быть когда в пятницу. Понятно, да? Баракаллаху. Вопрос есть? По теме. Абуджамиль, вопрос есть? Пока нету еще. По теме нету. А, Фалтаки, пожалуйста, вопросы есть по теме? Есть ли у вас вопросы по теме? Да, то есть мы эту книжку, иншалла, будем проходить по частям, то есть разделяем ее по частям. Не в каждой неделе. То есть меняем, иншалла. Потихонечку, чтобы людям им не было скучно. Тогда вы, Джамиль, посмотри, если есть уже вопросы не по теме. Есть этот вопрос. Книжка называется «Тахдир аль-Башар мин усул аш-шар». То есть «Тахдир аль-Башар мин усул аш-шар» – оберегание человечества от основ зла или от принципов зла. Слушаем объеме. Можно ли заниматься валютными операциями? То есть это, к примеру, обменные кассы, где меняют деньги. Можно ли таким бизнесом заниматься? То есть я читал, то есть у комитета больших ученых они это разрешают. Они это разрешают. Да, помахи. Вопрос. Человек по некоторым причинам опоздал на фаджр, намаз. И до его окончания осталось 3-4 минуты. Что делать? Совершить намаз или он уже потерян? Он должен делать, даже если осталось 4-5 минут, даже если осталось 1 минута, пусть он делает молитву. Потому что если человек он спал или проснулся, или если он забыл, как он встал, и как только он вспомнил, что он молитву не сделал, пусть делает. Потому что давайте, это фард. Осталось 1 минута, осталось 2 минуты, без разницы, надо ее делать. Потому что молитва или время молитвы, это до наступления времени следующей молитвы. Допустим, зухра. Если, допустим, зухр, допустим, 12 часов, допустим. И асов 4. Допустим, да? Это значит, зухр можно делать с 12 до 4. 4 часа, то есть 4 часа есть, уже асов начался. Понятно? Поэтому надо стараться, то есть делать медь вовремя. Значит, человек у него, он забыл, проснулся или спал. Тогда пусть он тогда делает молитву, даже если это в конце времени. Баракаллаху. Да? Человеку предстоит операция, которая займет около 8 часов. Как быть с молитвами, которые будут в это время? Если эти молитвы, их можно совмещать, тогда он может оставлять. Допустим, он когда сделает операцию, время зухра наступит и ашра. Понятно? Тогда он оставляет зухр делать во время ашра, или он может делать уже ашр во время зухра. Понятно? Понятно вам? А если это, допустим, аср и магриб, будет аср и магриб проходить, то есть время, тогда он делает аср и оставляет магриб во время иша. Потому что нельзя совместить магриб с ишей. Магриб с Асром. Понятно, Жан? Мы об этом говорили раньше. Да. Дальше. Тут дополнение к предыдущему вопросу спрашивает, а если операция начнется после фаджра и закончится во время иши? Такого не бывает. Такого не бывает. То есть только если эта операция уже, то есть не на хирурги. Да, там они могут делать операцию по 14 часов. Но даже когда они делают операцию 14-16 часов, они не делают это, то есть продолжительно. Понятно? То есть они это разделяют. То есть они там эти врачи разделяются. Первая бригада делает первые 2 или 3 часа. Следующая бригада делает дальше и так далее, и так далее. Поэтому у них даже бывает перерыв. Потому что это хирург, даже он человек, он не аппарат. Поэтому если это, допустим, будет, допустим, если человек, не дай Аллах попал, он занимается этим, и он попал в такую ситуацию, у него будет время. Потому что, как мы сказали, не может быть, что 14-16 часов это подряд. Такого не бывает. Поэтому он разделяет на некоторое время. То есть зухр делает, он может оставлять зухр и делать во время асра, или он может делать аср с зухром. То есть наступило время зухра, он делает зухр 4 ракаты и потом делает аср. Понятно? Зашел, допустим, магриб, он может оставлять магриб на время иша, или он наступил магриб и делает иша с магрибом. Дальше. Асад, вопрос от человека, которому делают операцию, не о хирурге. Что? Этот вопрос относится к человеку, которому делают операцию, не вопрос относится к хирургу. Человеку делают операцию. И тут пишет, что ему делают операцию на голову, 8 часов он будет без сознания. То есть как с теми молитвами? Если он в течение три дня не будет, то есть будет без сознания меньше, чем 3 дня, тогда он повторяет эти молитвы, когда у него будет возможность. Понятно? А если это будет больше, чем 3 дня, то есть он будет находиться без сознания, тогда он не должен эти молитвы повторить. Ясно? То есть понятно, что пациент ему сделает операцию. То есть, если он будет без сознания, на него не будет греха, потому что он уже Аллах Азза ва Джалла, то есть ангелы не пишут его поступки. Потому что как тот, который спит. Поэтому, если время будет до 3 дней, тогда, как Шейх Ибн Баз говорит, он делает от када, от работы. Понятно, да? То есть, 16 часов он будет без сознания. Как только он встал, делает молитву заново. Фаджр, зухр, аср, магриб, иша. Понятно? А если это было больше, чем 3 дня, это уже он не обязан. Дальше. Тут вопрос к раннему вопросу. Есть люди, которые молятся на солнце. Все равно нужно сделать фаджр в последние минуты? Еще раз обучим. Это вопрос насчет фаджра в последнюю минуту. Тут пишут. Есть люди, которые молятся на солнце. Ну, солнцу поклоняются. Я так понял. И вопрос. Все равно нужно сделать фаджр в последние минуты? Он это делает, потому что это из ваджибов. То есть вопрос был задан, что если осталось последние 2-3 минуты на фаджра, и в это время понятно, что язычники, они делают суджуд солнцу, когда, то есть, расход солнца. Надо делать фаджр или нет? Делаем фаджр. Понятно, фаджр делается, потому что это еще время не ушло. Понятно? Далее, если осталось 2-3 минуты, делаем. Барахло. Есть ли готовые исламские образовательные программы для детей дошкольного возраста? Если есть, дайте ссылку. Еще раз Абу-Джамиль, не слышал. Если... Есть ли готовые исламские образовательные программы для детей дошкольного возраста? То есть существуют ли такие программы? Если есть, дайте ссылку. Знаю, есть у нас есть на арабском книжки, понятно, которые их используют для дошкольного возраста, то что в садике их пользуют, понятно. Но я не знаю, если на арабском дать. Хорошо, иншаллах. Дайте мне, то есть после урока. Они в интернете есть. Дадим еще. Или я, то есть после урока дам, или на следующий раз, то есть я дам одному брату. И пусть он, иншаллах, на следующий урок оставляет на общак. Дальше. Можно ли не мусульманину говорить джазак Аллаху хайран? Или как же этого человека отблагодарить? Приведите, пожалуйста, далиль. Аллаху алям, я не знаю, можно ли мусульман сказать джазак Аллаху хайран. Аллаху алям. Шерсть хищников запретна, так же, как и их шкура? Шейх Ибн Усеймин, он сказал, что правильное мнение у ученых, сейчас сахих мякуй аль-ильм, и такое мнение поддерживает Ислам Тими, рахима Аллах, что шкура или желуд, кожа, то есть тех животных, которые их нельзя кушать, является наджасой. Понятно? И дублирование не влияет, то есть не устраняет эту наджасу. Тут дополнение к предыдущему вопросу. А свиньи, обувь, например, из свиной кожи? Нет, насчет свиньи, насчет собаки. Свиньи и собаки, здесь уже ясно, то есть... Одно мнение, что, то есть, что кожа от собаки и от свиньи является наджасой. Потому что сами эти животные, они являются наджасой. Понятно? Мы говорим о тех животных, которые их, то есть, о них не сказано далил, и их мясо нельзя употреблять. Так можно или нет? Не поняли. Нельзя. И тот же вопрос отсюда же. А насчет норки тогда? Она вроде хищник, но много сестер носят шубы. То есть я сказал, то есть Шейх Ибн Усеймин, он говорит, те животные, которые их нельзя кушать, их мясо, дублирование, то есть их кожа является наджасой, и дублирование не влияет на них, то есть не устраняет наджасу. Понятно, есть такое мнение. Есть другое мнение, что те животные, которые их нельзя кушать, есть дублирование, делает их кожу чистой. Есть такое мнение. Шейх Ибн Усеймин сказал, что правильное мнение ученых, что это они становятся не наджасой, даже если сделали их дублирование. Да, ахи. То есть не шкура сама, а вот мех животного, вещи, мех, ну, например, известно, что там собачьи шерсти, у нас какие-то обряжут и прочее, что все шерсти сама. То есть шкуры нету, а вот именно шерсть сама. Можно ли снять или это начисто или нет? Лаях, я не знаю, но я знаю точно, что кожу и что шкуру. Случайно об этом говорят, это нельзя. Да, еще один раз его когда спросили, то есть, но это уже не насчет свиней, насчет предыдущий вопрос. То есть он сказал, что то, что насчет свинья и насчет собаки, это нельзя. Понятно, да? А то, что насчет меха, я не знаю, Аллаху алям. Лаваля. Вопрос. Можно ли или нет читать Библию и Тору? Изучать для интереса другие религии? Нельзя читать. Мусульманам запрещается читать Библию и книг предыдущих общин или народов, которые были до ислама. Им это нельзя. Так ученые говорили, и они опирались на то, что хадис, когда Пророк саллям увидел у Али, у Умара свитки из Тори, то есть бумажки из Тори, Пророк саллям увидел у Умара, и он сильно обиделся. И он сказал: «Афия шекку не бен Хаттаб?» Есть ли сомнения в моем пророчестве у Ибн Хаттаба? То есть просто он обиделся, когда он увидел эти свитки у Умара ибн Хаттаб на руках. Поэтому это нельзя. То есть нельзя, чтобы мусульман. Только если человек, он хочет заниматься призывом, и он вооружен, то есть хорошим знанием, и он хочет, то есть, заниматься призывом к исламу среди мусульман, он должен знать свою акиду как надо, должен знать тавхид, должен знать акиду как есть, и как доказать это. Потом он ему разрешается читать работы тех ученых, которые они сами начали об этом говорить. Он сам не начинает это, потому что он не знает, у него нет знания. Он читает работы, которые мусульмане писали. Понятно? То, что писал, допустим, Аль-Курафи, то, что писал Шейх Аль-Ислам Таймия, рахимахуллах, то, что писал Ибн Аль-Каим, рахматуллах аль-Хинди и так далее, то, что мусульмане писали о других религиях, он сначала их читает, чтобы он знал, где есть отклонение по акиде и опровержение этого убеждения и опровержение сомнения, которые они распространяют против ислама. Только с этими условиями, если человек он хочет заниматься призывом не мусульман, и он был вооружен хорошим знанием, то есть он знает его акиду очень хорошо, тогда такой человек ему разрешается. Но просто так читать это нельзя. Это нельзя. Если мусульманин, но он заблудший, писал какую-то книгу, ему нельзя читать. Понятно? А как, если это вообще книжка, она искаженная, и в ней есть то есть неверие и издевательство над пророком. Поэтому действительно надо обратить внимание на это. Дальше. Христианка не может понять, почему нужно верить именно исламу. Как ей объяснить это? Еще раз. Христианка не может понять, почему нужно верить именно исламу. Как ей объяснить? есть, ей надо сначала рассказывать то есть, о столпах ислама. Понятно? Ее надо рассказывать именно о столпах ислама и о столпах веры. Вкратце. Почему надо ей рассказывать о убеждении у мусульман? Какая у мусульман есть акида? Вкратце, без так, то есть очень глубоко говорить не надо. То есть надо, допустим, рассказывать о столпах ислама, столпе веры, кто такой Иисус у нас в исламе, и объяснить ей, что у нас Иисус он не является сыном Бога, он у нас великим посланником Аллаха Азза ва Джалл, и сказать ей, что как называется, то есть ислам это единственная религия, потому что нет предыдущих писаний, которые были до Корана и до Мухаммада, в них есть искажения, и в них есть то есть люди их меняли, и люди их добавили, там их очень много. И здесь, конечно, надо уметь, как ей рассказывать, потому что это не так легко. Ну, это вкратце, как надо ей рассказывать и что она может ей объяснить. И потом, человек, если он знает, что он не может, тогда пусть он даст ей брошюры. Есть очень хорошие брошюры по исламу. Понятно? Там хорошие брошюры про ислам, пусть они ей даст. Пожалуйста, выключи микрофон. Пусть ей даст, и иншаллах. Если у него будет вопрос, тогда надо обратиться к человеку, обладающему знанием, чтобы ответить на ее вопрос. Да. Вопрос насчет геев. Некоторые мусульмане рассуждают так, что эти люди больные, это не их вина, что они геи. Так можно думать? Они говорят, что они так рождены с этой болезнью. Это правильно так думать? Не понял, Джамиль. Они думают что? Некоторые люди думают, рассуждают так, что эти люди больные, и это не их вина. То есть они больные с рождения, что им нравятся мужчины. То есть они не виноваты. Правильно ли так думать? Это как называется? Это оправдание. Это оправдание для... Хорошо, а убийцы? Наркоманы? Остальные, то есть больные, понятно, они больные, потому что они потакают своим желанием, и они больные, потому что они превратили фитру, нормальную фитру, нормальное присущее, понятно, поэтому они больные. И так нельзя так говорить, потому что они потакают своим желанием. Вильяд билля, это страшный грех в исламе, этот грех, они очень сильное наказание за это делают. А то, что говорят, это они больные, не больные, это просто оправдание для них. Это неправильно. Можно ли употреблять маргарин, желатин, сычужный фермент и разведенный спирт в пищу? То есть насчет желатина и так далее. Ученые различают, то есть, чтобы человек, он, если там желатин есть, то есть произошло изменение в качестве источника вещества, некоторые ученые считают, что это уже можно его употреблять. Насчет спирта, если спирт есть, то есть чувствуется спирт, нельзя это употреблять. Но если они поставили, то есть когда в самом начале подготовки поставили там спирт, и когда готовили эту же, то есть эту еду или эту, как называется, то есть торты, спирт испарился, То есть, когда сейчас его кушает, его нет вообще, тогда, пожалуйста, все, кушайте на здоровье. Но если смерть есть и чувствуется, тогда нельзя это кушать. Потому что Аллах Аз-Заваджаль запретил нам употреблять спиртные напитки, будь это в маленьких количествах или будь это в больших количествах. Понятно, да? Дальше. Есть ли такое, что когда делаешь молитву, нельзя, чтобы лежали перед тобой тапочки? Это привычки, это от убеждений у некоторых народов. То же самое у нас. Нельзя делать молитву при таком положении, или нельзя, чтобы обувы были наоборот. Потому что это вызывает наказание или гнев от Аллаха. Все это неправильно. Это, как говорят, это просто рассказы бабушки. Это из религии нету такого в исламе. Да. Можно ли шлепать детей? Как правильно реагировать на их непослушание? Шлепать, что значит шлепать? Побивать слегка. Бить детей. То есть это в основном. То есть последний выход. Или последнее решение. Понятно? То есть надо, чтобы то есть их учить по-хорошему. То есть пусть отец кричит, или пусть как называется, то есть наказывает его, то есть сжимает его с ним его кожу, не знаю, как это по-русски называется. То есть, чтобы ему было немножко больно. Бить это только если человек объяснил. Или если он ему что-то сказал, а все равно ребенок или его сын ослушался его. То есть ты видишь, что там есть упрямость, упорство или невнимательность от его стороны, тогда используем это как вид наказания, в конце концов. Но нельзя это использовать с первого раза. То есть, чтобы он понял, это нельзя, надо ему объяснить. Понятно? То есть, надо ему объяснить, что нельзя идти или играться рядом с газом, или когда кастрюля, то есть вода там кипятит. То есть ему говоришь, нельзя туда идти, потому что здесь горячая, и ты так. Понятно. Опять мы видим, что ребенок, он там играет, тогда его можно на него кричать, чтобы он понял, так нельзя. Если не удалось, тогда его можно бить мягко, чтобы он знал, что так нельзя. Потому что иногда без наказаний ребенок, он не понимает. И даже не ребенок, только даже взрослый человек. Он понимает только когда его наказывают. Поэтому это можно использовать, но это уже в конце. После уже разъяснения. Дальше. Считается ли человек мусульманином, если он этнический мусульманин, однако не практикует ислам на делах, но и не отрицает истину? Любой человек говорит «Ля Илляхи Аллах, Мухаммад Расулуллах», он мусульманин. Он не практикует, он фасик. Он фасик, он нечестивец, но он в конце концов является мусульманином. Его обвиняют в невере, если он сделает куфр, и после того, как ему сделали икамат худжа, тогда он уже не считается мусульманином, и к нему нельзя относиться как мусульманин. Но пока он ему не сделали икамат худжа, или пока ему не объяснили, Нельзя его называть то есть, кафиром или его винить в неверие. Потому что это акида у ахли сунна джамаа. Баракаллаху фику. Он мусульманин, к нему относится как мусульман, но он нечестивец. Он фасик. Понятно, грешник. Он нечестивец. А с нечестивцами можно иметь дела или отношения, можно к нему ходить в гости, пригласить его в гости. Понятно, да? Если ты ожидаешь, то если ты его приглашаешь в гости или принимаешь его приглашение, он справится, потому что ты идешь к нему, объясняешь ему, брат, так нельзя, так надо делать. Тогда, пожалуйста, как говорит, то есть, человек он должен быть милосердный. То есть, человек он должен быть со стороны его брата, не быть со стороны шайтана против этого мусульманина. Понятно? Он твой брат по вере. Нельзя быть со стороны шайтана и со стороны неверных против него. Если ты его любишь искренне, ты спасаешь его. Так ли? Если твой брат родной, понятно, да? Он тебя обидел, он украл твои деньги, и он так. Ты видишь, что он чуть не утонул в море. Ты его спасешь. Так ли? Хотя ты знаешь, что он украл, и он тебя обидел, и он к тебе относится по несправедливости. Почему? Потому что ты его любишь. Ты не оставляешь, и ты не оставляешь, видишь, что он умирает, и ты его... ты ему не оказываешь никакой помощи. Ему надо объяснить, ему надо рассказывать, ему надо... То есть, потому что в каждом мусульмане есть барака, есть благо. Понятно, да? Ну, с ним надо поработать немножко. С ним надо поработать немножко. Дальше. Является ли уподоблением куфарам исключение из образа жизни в исламских странах многоженство? Не понял, еще раз. Или является ли уподоблением куфарам неверным исключение из образа жизни в исламских странах многоженство? Но, к сожалению, есть такое. То есть они, потому что они, к сожалению, многие мусульмане, им нравятся не исламские законы, поэтому у многих, именно те, которые учились в неисламских государствах, у них есть два такие диалоги. То многоженство это неправильно, и это некрасиво, и это неуважение к женщинам. И, к сожалению, эти мусульмане взяли одни мусульмане. Понятно? То есть последствия этого, потому что они, эти мусульмане, им понравились их законы у кафир. Аллах аль-мустаан. В исламе есть много сект, течений. Как распознать их, если нет много знаний? И какие самые распространенные секты? То есть, чтобы знать заблуждение этих течений, надо знать акиду. Потому что ахи или ухти, которые то есть задавали этот вопрос, чтобы их знать, надо знать акиду. Человек он не знает акиду правильно и не знает отклонения по акиде у других течений, он никогда не сможет отличить кто прав и кто не прав. Понятно? Это как, допустим, студент мединститута. Первый курс и второй курс его учат норму. Понятно? Его учат биохимию, его учат анатомию, его учат физиологию и так далее. Почему? Потому что он должен знать норму. Он должен знать, как организм во время здоровья, как он работает. Понятно? Потом его учат патологию. Понятно? Его учат потом патологию. Если он знает норму и потом знает патологию, то есть уже в четвертый или пятый курс, Если попадет у него пациент, он ориентируется, сможет знать, что у этого человека, или чем он болеет. Понятно? Но пока он первый курс, он видит 1000 больных. Он не может знать, по какому принципу поставили это первому такой диагноз, а второму такой диагноз. То же самое насчет акида и насчет заблудших лечения. Надо знать свою акиду. Понятно? Надо знать свою акиду. Очень хорошо. Надо знать таухид. И потом надо знать вопросы, касающиеся манхаджа. То есть на русском, если люди они на русском читают и так далее, пусть они слушают уроки Абу Мухаммада, то есть Рината, пусть они слушают уроки Абу Яхья, уроки Наиль, Абу Салих, то есть и так далее. И другие братья, которые они идут по правильному манхаджу. То есть, потому что там идет разъяснение акиды от наших праведных предшественников со слов ученых. Разъяснение, допустим, Лумат аль-Атиқат, разъяснение Китаба ат-Таухид, разъяснение, допустим, Шарха ас-Сунна имам ар-Бахаи и так далее. Понятно? Пока ты не знаешь арабский, ты арабский не знаешь, хорошо, бери от тех людей, которые знают арабский, или просто знают арабский, и он тебе передает то, что ученые именно говорят. Он не рассказывает тебе от его кармана. Понятно? Выучишь арабский язык, будешь знать арабский язык как надо, тогда ты можешь сразу из источников на арабском языке сразу брать. Но пока арабский язык человек он не знает, пусть он берет от братьев, которые они правильно ему рассказывают о акиде и так далее. И знал тавхид, и знал акиду, потом познакомился с отклонениями разных течений, тогда любой человек, он с тобой будет сидеть. По его разговору ты сможешь знать, кто он. Он суфит или шиит или так далее. Это насчет, как можно знать или как можно отличить. Поэтому почему Ахлю Сунна валь-Джамаа постоянно побуждает людей к знанию. Не терять время, слышать о нашиде или терять время. В том месте есть джихад или нет, или терять время, смотреть спектакли и так далее. Пусть занимается человек поиском знанием, чтобы он себя спас от невежды, от невежества, и спас его семью, и спас потом его братьев и мусульман, которые они живут с ним. Аллах Азза ва Джалла в Коране сказал, о те, которые уверовали, «Ку анфусакум ахликум нара», защищайте себя и вашу семью от огня. Поэтому надо это знать и знание, надо это путем знания. Не будьте знания, потому что у многих таких, откроешь, допустим, телевизор, допустим, если у кого-то есть телевизор, допустим, на арабском, 50 каналов на арабском языке и 50 течений. Откроешь икра, это суфийский канал, видишь, что день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, худжна. Худжна празднует день рождения, Исра и Миадж, и не знаю, и Джума аль-Ятима, последняя Джума во время Рамадана и так далее. Меняешь другой канал, говорят, это беда. У человека будет каша в голове. Открываем, и здесь говорят, музыку можно слушать. В другом канале говорят, нельзя слушать. В одном канале говорят, Ибн Баз хороший человек, хороший ученый. В другом канале говорят, он плохой человек. Тогда, конечно, он не будет знать, и он попадет в заблуждение. Поэтому надо знать акиду, надо знать таухид. Путем то, что сейчас есть у людей, и потом, иншаллах, он ему будет легко. И то, что ему помогает, то самое спасти от заблуждения, это дуа. Дуа, валлах, это самое сильное оружие. Человек, если он постоянно в своей дуа, и у него есть ихлас, искренность, говорит, о Аллах, веди меня на истинный путь. О Аллах, я не хочу быть из числа заблудших людей. Аллах Азза ва Джалла не оставляет своего раба без поддержки. И надо слушать ученых. И знали, то есть дуа делаем, слушаем ученых, и знали, набираем, и в последний момент оберегаем то, что приносит вред религию. Не общаться с привенцами нововведения, не иметь с ними дела. Понятно, как наши селефы говорят, выйдешь его по одной дороге идет, бери другую. Таким образом, человеком сохранять свою религию И таким образом он так. Самые распространенные течения в исламе суфисты и шиа. Самые распространенные, то есть два течения, то есть в исламе сейчас это суфисты и шиа. И хаварич тоже самое есть. Люди, которые они идут против правителей, такфирити, понятно, да? Ну, вот эти основные, конечно. Но и другие есть. Ихван Муслимин, партия Ихван, Джамаат Таблих, Хизб ат-Тахрир, то есть Аш'ария, можно их найти, Муътазилия есть и так далее. Поэтому на это надо обратить внимание. Баракаллаху фик. Нарушается ли омовение при использовании спиртосодержащих духов? Нет, не испортится. Омовение не испортится. Если человек он использовал духи, где там есть спирт, омовение не портится. Можно ли говорить ребенку, что, например, грызть ногти – грех, чтобы он понял, что это нельзя делать? Не говори ему грех. Скажи ему, нельзя это делать. Некрасиво. Понятно? Тебе потом будет плохо от этого. Сказать ему, что это нельзя, то есть как харам, я не могу, Аллаху алям. Но надо, можно сказать, не делай это, будьте внимательны, это некрасиво, понятно? Но сказать ему, это нельзя или харам, это немножко тяжело. Спирт наджис или нет? То есть, шейх Ислам Тимия рахимаху Аллах сказал, что большинство ученых поддерживают мнение, что спирт является наджасой. Спирт является наджасой. Поэтому большинство ученых, то есть имам Ахмад и Малик и другие, они считают, что спирт является наджасой. Понятно? Шейх Ибн Усеймин и другие ученые считают, что спирт харам. Его употребляют, но он не является наджасой, потому что это нету далила. Нет далила. Достоверного далила. Сарих. Ясно указывает, что спирт это наджас. Шейх ибн Утеймин, он опирался на, допустим, из доказательств. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах послал ему, что уже нельзя употреблять вино, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал, чтобы пролить. Каждый человек должен пролить вино на улицу. Понимаете меня? То есть, вы знаете, что вино в почках их сохраняют. Люди в Медине, они взяли эти почки или эти сосуды и пролили на улице. Шейх сказал, если вино было наджасой, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он бы им сказал. Понятно? Он бы им сказал, что не делайте это, потому что это наджаса. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил употреблять свою нужду на дороге. По дороге. Вы знаете это, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклял тот человек, который он удовлетворяет свою нужду в дороге, то есть дорога, где люди проходят и заходят. Понятно? Потому что таким образом человек он мешает мусульманам. Шейх сказал, если было вино харам, если было вино наджаса, он бы сказал им, не делайте так. Но он видел, что они это сделали, и на это ничего не говорил. Это значит, что, как шейх говорит, что спирт не является наджасой. Харам его употреблять, пить, но чтобы он являлся наджасой, это нету далека. Давай будем дальше. То есть можно делать молитву в обтягивающей одежде. Если аура открывается, тогда нельзя. То есть бывает сейчас, что бывает, бывает сейчас есть такая мода. Некоторые ребята хотят показать, что у них есть мышцы, да? И они спортом занимаются. Что они делают? Они когда одевают такие одежды, то есть как по-русски называется? Целин, не знаю, не рубашка, но они одевают. То есть майка. Майка, да, майка. Они майку одевают. Майку такую. Поэтому молиться в такой майке можно, если. Но вы сами можете видеть. Вы сами можете видеть. То есть я тоже сам их видел в мечети. Он приходит, у него вот такая майка, она очень обтягивающая. Когда он делает руку, часть из его спины появляется. Понимаете меня? Часть из его спины бывает видно. И так далее. Поэтому так нельзя так. Поэтому молиться в таких одеждах нежелательно. А если аура открывается, тогда молитва не считается. Понятно? Понятно вам, да? Поэтому на это надо обратить внимание. Если молитву человек он делает в тягущую одежду, и там аура не открывается, принимается его в молитву, но нежелательно. Если аура открывается, тогда нельзя, и надо повторить молитву. Дальше. Кошка ходит вокруг коврика во время намаза. Нарушает ли это намаз? Нарушает ли это намаз? Кошка что ходит? Вокруг коврика. Ну, вокруг места, где делается намаз. Во время намаза. Нет, молитва не нарушается. Молитва не нарушается. Хорошо. Как поступить, если возможности на учебу? Нет возможности на учебе прочесть аср намаз. Угу. Могу домой приехать и только к магрибу. Ага. То есть Аллаху алям. Надо посмотреть, что они говорят. Аллаху алям. Можно, когда собаке кушать даешь, сказать бисмилля. И далиль, если можно. Человек, если он хочет начинать обычные дела, ему разрешат сказать бисмилля. Понятно? Человек, он хотел, допустим, кушать, хотел приготовить еду, хотел какой-то поступок сделать, ему разрешат сказать бисмилля. Это общее так, общее правило, общее правило. Но именно с собакой, то есть, если человек хочет дать собаку, сказать бисмилля. Аллаху алям. Но общее правило, как мы сказали, человек, если он хочет начинать какой-то поступок, если он скажет бисмилля, на это не будет греха. То есть, с имени Аллаха я начинаю делать этот поступок. Баракаллах. Давай уже мне последний вопрос. И на этом заканчиваем, иншаллах. С какого возраста лучше учить Курану? Когда ребенок уже что-то понимает и задает вопросы, или можно уже с 2 лет, просто как стихи? Ну, как-то ему 2 года или так, он это еще он не может понимать. И даже он правильно букву не может даже правильно говорить. Понятно? принципе, самое главное, то есть, если ребенок, он может говорить свободно, голова может произносить свободно и так далее, тогда пусть начинается, то есть, это можно 4-5 лет, понятно? 4-5 лет уже, то есть, ребенок, он может говорить, и он может правильно произносить буквы. Это можно с этим, с этих лет, то есть, его, то есть, учить. Понятно? Если человек, он заметит, что его ребенок, он может говорить раньше, чем это правильно, допустим, ему 3 года или 3,5, он заметит, что он правильно будет признаться и так далее, тогда пусть он ему учит понемножку. И пусть он ему даст подарки и вознаграждение за это. Иншаллах, отец если, и мать, если они так сделают, они увидят хорошие последствия этого в их ребенок. Я говорю вам, то есть с нами были ребята, которые они знают Коран наизусть или большинство Корана. Субханаллах, у них память, как говорят, железная. Табарак Аллах. И он быстро понимает, потому что Коран это ощущает, как говорят, разум и ощущает мозг, и нур, свет дает. Поэтому это хорошо для ребенка, чтобы он с маленьких лет начал выучить Коран и маленькие сури потихонечку. Понятно вам, да? Как умер Абу Бакр? Абу Бакр, он умер своей смертью, то есть его не убили. А остальные 3 халифа после него, их убили. Абу Бакр, его убили во время фаджра, когда он делал фаджр. Утман, его убили, когда он был дома у себя. А Али, его убили в Рамадане. Это в Рамадане, наверное, да. Когда он вышел, чтобы сделать утреннюю молитву. Нечестивец Абдур-Рахман ибн Мульджи. Он его убил, ждал, как только вышел Али ибн Аби Талиб, и он его убил. Ла'натуллахи алейхи. Поэтому это вот это. Хорошо, иншаллах, давайте на это останавливаем. И на следующий урок, иншаллах, это будет воскресенье по нашему графику. Но завтра у нас будет, то есть мы поменяли время от понедельника в среду. Завтра, иншаллах, точно, иншаллах, будет урок насчет тему истива.